Глава 35. Когда Барберини в конце концов вошел в кабинет кардинала, тот сидел у едва освещенного пламенем камина и при свечах читал какую-то книгу. Нунция, привыкшего к тому, что поведение всякого человека, с которым ему приходится иметь дело, способно сказать значительно больше, нежели его слова, это слегка озадачило. В то же время теперь он понимал, почему секретарь впустил его с некоторым запозданием. Даже заметив, что Нунций уже вошел в кабинет, кардинал все еще позволил себе прочесть несколько строк и лишь после этого повернул кресло к массивному, затянутому красным сукном столу. Положив книгу справа от себя, чтобы оставалось под рукой, он пригласил Нунция присесть к приставному столику. «Библия, досточтимый Нунций, Библия», — объяснил он, заметив, как прежде чем опуститься в отведенное кресло, Барберини до предела вытянул свою свежеощипанную гусиную шею, пытаясь понять, что же так увлекло кардинала в промежутке между аудиенциями, данными генералом и Нунцию. «А ведь кое-кто уверен, что, заняв пост премьера, вы совершенно отреклись от святочтения», — озабоченно проворчал посол, и, словно бы не поверив кардиналу, все же позволил себе перегнуться через стол и взглянуть на обложку фолианта. Это была обычная церковная Библия, изданная весьма скромно и совершенно не похожая на те роскошные издания, которые печатались теперь не только в Ватикане и в монастырях, но и в некоторых гражданских типографиях. «После каждой беседы со своими генералами я вынужден прочитывать хоть полстранички Святого Писания, дабы отрешиться от того, что гонит их ко мне, заставляя требовать все новых и новых солдат, пушек, зарядов и все больше провианта. И так без конца. Солдат, пушек, зарядов, провианта, солдат, пушек. Причем самое страшное, что всем этим действительно приходится их снабжать. Да к тому же делать это все более охотно». Потянулся он через стол к Нунцию, воинственно упираясь руками о стол. «Да-да, не удивляйтесь, Нунций Барберини, все более охотно». «Ну, мне это понятно, ваше высокопреосвященство. Каково чувствовать себя первым министром, когда требовать начинают генералы? Как понятно и то, почему вы вновь и вновь вынуждены продлевать эту войну?» Чрезмерно смиренный вид Барберини всегда приводил первого министра в уныние, но сегодня папский нунций выглядел как-то слишком уж загробно. Лицо его казалось маской, сотворенной из скелета и старинного полуистлевшего пергамента, а руки, которыми он судорожно, как старый орел добычу, держал кожаную папочку с двумя золотыми застежками, все еще дрожали, но уже напоминали полуистлевшие конечности не кстати ожившей мумии. Именно на этой папочке Мазарини и задержал свой взгляд. Кардинал помнил ее со времен прошлых посещений Нунция, и порой ему в самом деле казалось, что всевозможные послания и благословения, которыми она постоянно была напичкана, создавались не в папской канцелярии в Ватикане и даже не в резиденции папского Нунция в Париже, а прямо в ней. Под буйволиной шкурой этой объемистой папки всякий угодный текст на пергаментах и бумагах проявлялся по воле самого Нунция, как кровавые очертания на Голгофной плащанице. «Если бы ваши речи могли слышать французские генералы, они наверняка возразили бы вам», — хрипло молвил Мазарини, с трудом отведя взгляд от ветхозаветного хранилища папских посланий бул. «И что же они сказали бы, окажись свидетелями нашего разговора?» Мазарини поднялся, подошел к камину и долго смотрел в угасающее пламя. Ему вдруг вспомнился недавний визит посла в Польше генерала графа Добрежи. Обменявшись всего несколькими фразами, они тогда битых полчаса сидели, задумчиво глядя на огонь и не ощущая при этом никакой потребности в общении. Это было молчание единомышленников. Никогда и ни с кем кардиналу не молчалось столь красноречиво и столь благодушно, как с этим генералом-послом. И когда в завершении встречи Дебрежи все же вынужден был согласовать с первым министром несколько вопросов, Мазарини с сожалением признал, что таким образом тот испортил весь шарм их встречи. «То, что вы услышите в следующую минуту, должно оставаться сугубо между нами, досточтимый Нунций», — молвил, наконец, Мазарини, все еще не отрывая взгляда от огня. «То есть хотите сказать, что желаете воспользоваться правом исповеди?» — подсказал ему Барберини, — наиболее приемлемый способ самооправдания — исповеди. Коротко рассмеялся кардинал. — А что, и в самом деле? Тем более, что, говоря откровенно, за всю свою жизнь я так ни разу не исповедался. Джулио Раймондо оглянулся, желая видеть, какое впечатление это произведет на нунция, и убедился, что, решительно покачав головой, тот дает понять: «не верю этому». Нет, конечно же, перед принятием сана я, как и полагается, но, видит Бог, ничего общего с исповедью это не имело. То, что только что сказано вами, тоже можно считать исповедью, — поспешил заверить его Барберини, ожидая услышать нечто более интересующее его, нежели сие скудное признание грешника кардинала. Естественно, причислять к исповеди можно все что угодно, — согласился Мазарини, поворачиваясь лицом к камину и вновь надолго умолкая. Граф де Брежи утверждал, что только бездумное созерцание полуугасшего камина позволяет ему заглушить тоску по родине. Так, может быть, и его самого, сицилийца Мазарини, зева камина привлекает именно этим свойством — утолять тоску по родине, подавляя и развеивая убийственную ностальгию. То есть вы не согласны с моим предположением? К сожалению, я принадлежу к той категории людей, искренне исповедаться которые могут, только стоя с петлей на шее. Да и то вряд ли мне удалось бы преодолеть сомнения. А что касается генералов, то они поведали бы вам, что это не премьер-министр Франции вынужден продлевать войну под их нажимом, а скорее наоборот, они бросают все новые и новые полки, как вязкий хворост в огонь, под нажимом премьер-министра. Барберини хотелось выразить свое крайнее удивление, а, возможно, и возмущение, пусть даже слегка припудренное дипломатичностью, но в отчаянной поспешности он захлебнулся словами и чувствами. «Вы?» — едва пробился его голос сквозь спазм гортани. «Это вы настаиваете на продолжении войны? Даже вопреки воле своих генералов? Но ведь и здесь, в Париже, как и в Мадриде, Риме, в самом Ватикане считают, что вы, кардинал, крайне возмущены этой войной. И, прибегая ко всем возможным мерам, пытаетесь погасить ее. Сам папа считает вас величайшим миротворцем Европы». «Как же я выглядел бы в обличии политика, если бы не сумел убедить хранителя Святейшего Престола и половину Европы в своем ангельском миролюбии?» Хитровато сощурился Мазарини, и нунций вдруг увидел перед собой загорелое, обветренное, загрубевшее от пыли и морщин лицо сицилийского крестьянина, только что неправедно сбывшего какому-то заезжему перекупщику свой залежалый товар. «Но ведь дело в том, что любой из моих генералов теряет свои награды и солдат, в худшем случае проигрывает сражение. А первый министр, если уж проигрывает, то всю войну, всю свою политическую карьеру, а, возможно, и половину королевства. К тому же это мне, а не моим бездарным генералам, придется управлять страной, которая, скажем так, не выиграла войну, потеряв при этом на полях сражений десятки тысяч крестьян, виноделов, плотников и прочего мастерового люда. Но во время прошлой аудиенции вы настаивали на том, чтобы появилось послание папы, а я и сейчас настаиваю на этом. Не меняя ни тона, ни выражения лица, — подтвердил Мазарини. — Кстати, где оно? —